Глава 13. Прекрасная Сент-Ив едет в Версаль. Пока наш незадачливый Гурон скорее просвещается, чем утешается, пока его способности, долго находившиеся в пренебрежении, развиваются так быстро и бурно, пока природа его, совершенствуясь, вознаграждает за обиды, нанесенные ему судьбой, посмотрим, что тем временем происходит с господином Приором, с его доброй сестрой и с прекрасной затворницей Сент-Ив. Первый месяц прошел в беспокойстве, а на третий месяц они погрузились в скорбь. Их пугали ложные догадки и неосновательные слухи. На исходе шестого месяца все сочли, что Гурон умер. Наконец, господин де Керкабон и его сестра узнали из письма, давным-давно отправленного бретонским лейб-гвардейцем, что какой-то молодой человек, похожий по описанию на простодушного, прибыл однажды вечером в Версаль, но что в ту же ночь его куда-то увезли, и что с тех пор никто ничего о нем не слыхал. «Увы», — сказала мадемуазель де Керкабон, — «наш племянник сделал, вероятно, какую-нибудь глупость и попал в беду. Он молод. Он из Нижней Британии. Откуда же ему знать, как себя вести при дворе? Дорогой братец, я не бывала ни в Версале, ни в Париже. Вот отличный случай их посмотреть. Мы разыщем, быть может, нашего бедного племянника. Он сын нашего брата, наш долг помочь ему. Как знать, возможно, когда умерится в нем юношеский пыл, нам, в конце концов, все же удастся сделать его и подьяконом. У него были большие способности к наукам. Помните, как он рассуждал о Ветхом и Новом Завете? Мы отвечаем за его душу, ведь это мы уговорили его креститься. К тому же его милая возлюбленная Сент-Ив целыми днями плачет о нем. Нет, в Париж съездить необходимо, если он застрял в одном из тех мерзких веселых домов, о которых я столько наслышалась, мы вызволим его оттуда. Приора тронули речи сестры. Он отправился в Сен-Мало к епископу, который крестил Гурона, и попросил у него покровительства и совета. Прелат одобрил мысль о поездке. Он снабдил приора рекомендательными письмами к отцу де Лашез, королевскому духовнику и высшему сановнику в королевстве, к парижскому архиепископу Арле и к Боссюэ, епископу города Мо. Наконец, брат и сестра пустились в путь. Однако, приехав в Париж, они потерялись в нем, словно в обширном лабиринте люди, не имеющие путеводной нити. Средства у них были скромные. Между тем, для розысков им каждый день требовалась карета, а розыски ни к чему не приводили. Приор отправился к преподобному отцу де Лашез, но у того сидела мадемуазель Дютрон, и ему было не до приоров. Мадемуазель Дютрон, племянница Бонтана, камердинера Людовика XIV, имевшего большое влияние при дворе. Он толкнулся к архиепископу. Прелат заперся с прекрасной госпожой де Ледигьер и занимался с ней церковными делами. Он помчался в загородный дом епископа города Мо, но тот в обществе мадемуазель де Молеон подвергал разбору мистическую любовь госпожи де Гюйон. Мадемуазель де Молеон, Вольтер в своей работе «Век Людовика XIV», основываясь на свидетельствах современников, писал, что Боссюэ до принятия церковного сана вступил в тайный брак с мадемуазель Девье или Молеон и в течение всей жизни сохранял с ней близкие отношения. Госпожа де Гюйон, 1648-1717 годы, сторонница и пропагандистка квиетизма, религиозной доктрины, проповедующей созерцательную жизнь, пассивность, мистическую любовь к Богу. Ему удалось все же добиться, чтобы эти прелаты выслушали его. Оба заявили, что не могут заняться судьбой его племянника, так как он не иподьякон. Напоследок он повидался с иезуитом. Отец де Лашез принял его с распростертыми объятиями, уверяя, что всегда питал к нему особое уважение, хотя и не был с ним знаком. Он поклялся, что общество Иисуса всегда было благорасположено к нижнебретонцам. «Но, быть может, — спросил он, — ваш племянник имеет несчастье быть гугенотом?» «Что вы, преподобный отец, разумеется, нет. А он, случайно, не янсенист? Смею вас заверить, ваше преподобие, что и христианин-то он совсем новорожденный. Мы крестили его всего 11 месяцев назад. Вот и хорошо, вот и хорошо. Мы о нем позаботимся. А богат ли ваш приход?» «О, нет, совсем бедный. А племянник обходится нам недешево». «Нет ли у вас по соседству янсенистов?» «Будьте очень осторожны, господин приор. Они опаснее гугенотов и атеистов». «Их у нас нет, преподобный отец. В приходе горной Богоматери не знают, что такое янсенисты. Тем лучше. Поверьте, нет такой вещи, которую я не сделал бы для вас». Он любезно проводил приора до дверей и мигом забыл о нем. Время шло. Приор и его сестра совсем уже отчаялись. Между тем гнусный судья торопил свадьбу своего олуха-сына с прекрасной Сент-Ив, которую ради этого выпустили из монастыря. Она по-прежнему любила своего крестника так же сильно, как ненавидела навязанного ей жениха. От обиды на то, что ее заточили в монастырь, страсть только возросла. Приказание выйти замуж за сына судьи довершило дело. Сожаление, нежность и страх волновали ей душу. Девичья любовь, как известно, куда изобретательнее, чем привязанность какого-нибудь старого приора или тетушки, который перевалила за 40. К тому же молодая девушка очень развелась за время пребывания в монастыре благодаря романам, которые украдкой там прочла. Она не забыла про письмо, отправленное в свое время лейб-гвардейцем в Нижнюю Британь и вызвавшее там толки, и решила, что сама разведает дело в Версале, бросится к ногам министра, если верны слухи, что ее возлюбленный в тюрьме, и добьется его оправдания. Какое-то тайное чувство подсказывало ей, что при дворе красивой девушки не откажут ни в чем, но она не знала, во что это ей обойдется. Приняв решение, она утешилась. Она спокойно, не отталкивает больше болвана жениха, приветливо встречает отвратительного свекра, ласкается к брату, наполняет дом весельем. Потом, в тот самый день, когда должна была состояться брачная церемония, уезжает тайком в 4 часа утра, захватив с собой мелкие свадебные подарки и все, что удалось собрать. Все было так хорошо рассчитано, что когда около полудня зашли к ней в комнату, она была уже за 10 лье от дома. Велико было общее изумление и замешательство. Пытливый судья задал за этот день не меньше вопросов, чем обычно задавал за целую неделю. Нареченный же супруг превратился еще в большего дурака, чем был раньше. Аббат де Сент-Ив решил в сердцах пуститься в погоню за сестрой. Судья с сыном взялись его сопровождать. Таким образом, почти целый округ Нижней Британии оказался волею судьбы в Париже. Прекрасная Сент-Ив понимала, что за ней погонится. Она ехала верхом и хитро выспрашивала обгонявших ее королевских гонцов, не видели ли они на парижской дороге толстого аббата, огромного судью и молодого олуха. Узнав на третий день, что они уже нагоняют ее, она свернула на другую дорогу и была столь ловка и удачлива, что добралась до Версаля, в то время как ее тщетно разыскивали в Париже. Но как вести себя в Версале? Как ей, молодой, красивой, лишенной советчика, лишенной поддержки, ни с кем не знакомой, беззащитной перед опасностями, решиться на поиски лейб-гвардейца? Она надумала обратиться к одному иезуиту низшего ранга. Там водились иезуиты всякого рода, пригодные для людей любых сословий. Подобно тому, как Бог, говорили они, даровал разным породам животных различную пищу, так даровал он и королю особого духовника, которого все искатели духовных должностей величали главой Галликанской церкви. Далее следовали духовники принцесс. У министров не было духовных отцов. Не так они были просты, чтобы обзаводиться ими. Были иезуиты, приставленные к придворным служителям, и особые иезуиты при горничных, через которых выведывались тайны их хозяек. Эта должность считалась очень важной. Прекрасная Сент-Ив обратилась к одному из этих последних. Имя его было «Тут и там». Она исповедалась у него, открыла ему свои похождения, свое звание, свои страхи и заклинала его поселить ее у какой-нибудь набожной особы, которая оградила бы ее от всех соблазнов. Отец «Тут и там» направил ее к жене одного из придворных виночерпиев, своей вернейшей духовной дочери. Оказавшись у нее в доме, мадемуазель де Сент-Ив поспешила завоевать доверие и дружбу этой женщины. Навела у нее справки о бретонском лейб-гвардейце и пригласила его к себе. Узнав от него, что ее возлюбленный был увезен после разговора со старшим письмоводителем, она бежит к этому чиновнику. При виде красивой женщины тот смягчается, ибо нельзя же спорить с тем, что Бог только на то и создал женщин, чтобы укрощать мужчин. Письмоводитель, разнежась, признался ей во всем. «Ваш возлюбленный уже около года в Бастилии, и не будь вас, просидел бы там, быть может, всю жизнь». Нежная Сент-Ив упала в обморок. Когда она пришла в себя, письмоводитель сказал ей: «Я неправомочен творить добро. Вся моя власть сводится к тому, что время от времени я могу делать зло. Послушайтесь меня. Сейчас же идите к родственнику и любимцу монсеньора де Лувуа, господину де Сен-Пуанж, который творит и добро, и зло. У нашего министра две души, одна из них господин де Сен-Пуанж, другая — госпожа де Дюбеллуа, но ее нет сейчас в Версале». Сен-Пуанж под этим именем в повести Вольтера выведен граф Сен-Флорантен, 1705-1777 годы, министр Людовика XV, славившийся своим сластолюбием. Госпожа Дюбеллуа, имеется в виду госпожа Дюфренуа, возлюбленная министра Лувуа. «Выход у вас один — умилостивить названного мной покровителя». Прекрасная Сент-Ив, в чьей душе талика радости боролась с глубокой скорбью и слабая надежда с горестными опасениями, преследуемая братом, обожающая возлюбленного, утирая слезы и проливая их вновь, дрожа, слабея и снова набираясь мужества, устремилась к господину де Сен-Пуанж.